Самурая, который вмешивается в чужие дела, берет на себя чрезмерные обязательства, занимается тем, к чему не имеет отношения, сочтут навязчивым и назойливым человеком. Поэтому никогда не влезай в чужие дела, пока тебя не попросят об этом. Однажды, приняв участие в каком-то деле, ты останешься связан с ним навеки и несешь ответственность за результаты. Так считали японские воины. Один из главных принципов, которых вам следует придерживаться, это справедливость. О нем мы будем подробно говорить в следующей главе, но здесь важно отметить одно. Справедливость была базовым понятием для самураев. Пусть воин избегает несправедливости и откроет справедливости свое сердце. Как бы невелико было ваше желание помочь окружающим, вы ни в коем случае не должны способствовать несправедливому делу. Естественно, принцип справедливости должен распространяться на все сферы ваших отношений с людьми, только тогда вас будут ценить и уважать. Для многих в этом мире чужое горе – повод не для помощи, а для злорадства. Вернее, на словах они могут сочувствовать потерпевшему, но глубоко в душе испытывать удовольствие от его несчастий. Такое злорадство тесно связано с завистью, когда уже чужие успехи действуют на человека, как красная тряпка на быка – и чужое счастье заставляет не спать ночами и страдать отсутствием аппетита. Это, конечно же, крайний случай, но крупица завистливости есть почти в каждом из нас. Действительно, когда кому-то крупно везет, в голове невольно возникает вопрос, почему на его месте не я? Зависть разрушает человека и очень мешает нормальному общению с другими людьми. Избавьтесь от нее, и жизнь станет гораздо легче. Никогда не оставайтесь в долгу. И не забывайте про свои долги. Когда-то в дворянской среде не отдать долг считалось настолько большим позором, что провинившиеся попросту кончали жизнь самоубийством. Сегодня нравы изменились, и часто люди, берущие в долг, заранее знают, что ничего не вернут, даже считают это особым шиком. Не становитесь одним из них. Впрочем, для вас будет лучше, если вы ничего никому не будете должны. Любая просьба обязывает вас, делает зависимым. А хотите ли вы быть обязанным тому человеку, к которому обратились? Хорошо подумай, прежде чем обращаться с просьбой даже к близким друзьям. Если вы вполне способны справиться своими силами, действуйте самостоятельно, старайтесь лишний раз не прибегать к посторонней помощи. Всегда возвращайте косвенные долги. Например, если вам сделали подарок на день рождения, не забудьте ответить той же любезностью. В противном случае вы прослывете невоспитанным человеком, невнимательным к окружающим. На любые подарки необходимо ответить в течение 3 лет, заявлял Асакура Тосикага. Помните, долг платежом красен. Никогда не тратьте свое время на пустую болтовню. Поверьте, оно стоит слишком дорого для того, чтобы пускать его на исходящий из ваших легких ветер. Любителей легкого трепа хватает. Но многие ли из них добились успеха в бизнесе? Став самураем, я никогда не сидел без дела. Я никогда не открывал рта, если дело того не стоило, и даже начав разговор, старался вложить в каждое слово силу 10, писал Ямамото Цунетома. Обходитесь как можно меньшим количеством слов. Зачастую вместо долгих подробных объяснений можно ограничиться лаконичной и ясной характеристикой. Умейте говорить короткими и понятными фразами. Воин должен следить за своими словами и не заниматься пустой болтовней. Многословие постыдно. Одним из важнейших умений политика считается способность много говорить, но ничего не сказать. Владейте этим навыком, но применяйте его на практике как можно реже. Старайтесь, чтобы каждое ваше слово, каждая фраза несли определенную смысловую нагрузку. Для самурая важно каждое слово, ведь и в мирное, и в военное время достаточно одного слова, чтобы рассказать и о храбрости, и о малодушии. Слово — не пустой звук, это цветок сердца, и часто оно способно решить дело само по себе. Поэтому, прежде чем говорить, нужно хорошо подумать, считали японские воины. Словом можно убить, словом можно спасти. Словом можно людей за собой повести. Не о том же самом ли говорят эти с детства знакомые нам строки? Умейте молчать. Человек учится говорить 2 года, молчать всю оставшуюся жизнь. Красноречие главное умение молчать. Если можно обойтись без разговоров, держи рот на замке. Если всё же приходится говорить, делай это коротко и ясно. Помни, что твой язык может навлечь на тебя презрение людей. Умение промолчать — это один из важнейших признаков умного человека. Постарайтесь не разочаровать окружающих. Тщательно следите за тем, чтобы случайно не проговориться о вещах, которые вы стремитесь держать в секрете. Ведь сделать это можно не только прямо, но и косвенно, например, описывая своё поведение в определённой ситуации. Не говори о своих недостатках. Не рассказывай чужакам об ошибках, совершённых в твоём клане. Даже перед близкими людьми не показывай слабости. Эти запреты, установленные Такэда Набусига, актуальны и поныне. Во время беседы постоянно отслеживайте, как собеседник реагирует на ваши слова. Если вы видите, что ему что-то не нравится, постарайтесь сменить стиль или тему разговора. Разговаривая, всегда следи за лицом собеседника. Злопамятные и придирчивые люди, как правило, мало у кого вызывают симпатию. Старайтесь не припоминать собеседнику его давно минувшие ошибки, не придираться к его словам. В противном случае люди будут поступать с вами точно так же. Придирчивого накажут люди, справедливо считал Набусима Наусига. Не следует смешивать личные и деловые отношения. Помните, что партнёр по бизнесу и друг вашего детства — два абсолютно разных человека, и относиться к ним нужно по-разному. Долг нельзя смешивать с чувствами. Самый любезный и обаятельный деловой партнёр не простит вам того, на что спокойно махнёт рукой приятель. Ведь вы с ним общаетесь в сфере бизнеса, где нет места оплошностям, где слабости прощаются редко. И опять же, если друзья и родственники захотят начать своё дело, помогайте им в разумных пределах. Как бы хорошо вы к ним ни относились, не нужно идти на излишние жертвы и делать свою фирму донором для них. Иначе вы рискуете погубить свой бизнес исключительно ради того, чтобы они смогли попробовать себя на новом поприще и, наигравшись, вернуться к прежним занятиям. Соблюдение этих принципов позволит вам, по словам японских воинов, стать весьма уважаемым человеком, которому доверяют и которого во многих вопросах считают за образец. А если вам действительно удастся добиться такого отношения со стороны окружающих, считайте, что удача пришла к вам в руки. Только не позволяйте успеху испортить вас, не начните смотреть на других свысока, ибо, как писали самураи, человек по своей природе таков, что успех в 9 случаях из 10 делает его гордым и надменным. Станьте единственным из 10, и тогда удача последует за вами дальше. В двух словах. Мы не одиноки в этом мире. На мысли, чувства и поступки каждого из нас влияет множество окружающих людей, от близких друзей до случайных прохожих. Поэтому учитесь правильно строить отношения с людьми. Это очень поможет вам как в бизнесе, так и в жизни. Самыми важными людьми для любого человека являются его родители. Помните о своём долге перед ними, помогайте им, окружите их своей заботой. Поддерживайте хорошие отношения с родственниками, и тогда они станут вашим кланом, который сплотится вокруг вас в трудную минуту. Позаботьтесь о гармонии внутри семьи. Ваши отношения со спутником жизни исключительно важны для вас, пусть же в них воцарятся доброта и взаимное уважение. Обращайте внимание на воспитание детей, ведь именно им предстоит стать вашими ближайшими помощниками и опорой на склоне лет. Уделяйте им как можно больше внимания, но не балуйте чрезмерно, а старайтесь, чтобы они росли сильными и умными. У каждого человека есть друзья, настоящих друзей обычно немного. Для того, чтобы назвать человека своим другом, необходимо пройти с ним вместе через множество испытаний. Старайтесь, чтобы ваши друзья были достойными людьми. Подходите к их выбору очень тщательно. Помните, ваше окружение влияет на вас, даже если вы этого не замечаете. В целом, учитесь внимательно наблюдать за окружающими, чтобы как можно раньше понять их истинную сущность. Не полагайтесь на первое впечатление, оно часто обманчиво. И вне зависимости от итогов ваших наблюдений, старайтесь выстраивать со всеми окружающими хорошие отношения. Это достаточно непростая, но окупающая себя работа. Если вы в хороших отношениях с людьми, они всегда придут к вам на помощь, помогут взглянуть на себя со стороны, научиться чему-то новому. Среди окружающих можно выбрать себе образец для подражания, у которого вы хотели бы позаимствовать ту или иную черту. Поэтому общение с людьми приносит большие дивиденды. Будьте терпимы к людям, но помогайте им исправлять свои ошибки. Сочетайте тактичность и честность. Давайте советы со всей осторожностью, потому что таким образом вы берете на себя ответственность за поступки людей. Всегда приходите на помощь, если вас зовут, но не позволяйте никому садиться вам на шею. Будьте приятным собеседником, всегда держите данное слово. Говорите кратко и по существу. Заранее продумывайте свои слова, чтобы не ранить и не обидеть человека. Будьте осторожны с насмешками. Избегайте лжи и в любой ситуации сохраняйте чувство собственного достоинства. Гоните прочь зависть, не забудьте платить долги, как прямые, так и косвенные. Помните о двух главных принципах самураев – сострадании и справедливости. Руководствуясь ими, вы увидите, что окружающие в большинстве своем начнут вас искренне любить и уважать. А это неизбежно положительно отразится на вашем бизнесе.